Фифила. Молчит. Копошится зверек. Тогда спросила чуть громче. Фифила. Он жив. Вместо ответа зверек фигурку хлебную вынул. Она в котомке, шерсть обернутая, лежала. Ее Кощей девочке подарил, давно, когда в кузнице жил. Схватила эту фигурку Фифила лапкой своей, хоть и маленькой, а пятипалой, и понеслась без оглядки. Только фыркала часто и шерсткой подергивала. Уж слишком много было в это утро росы. Жив, жив, жив, закричала Игда. И вышло это так радостно, так по-птичьи, что целый лес стрелями отозвался. А в степи дозорные закричали. Вжи, вжи, вжи. Это значило, мы на месте, не спим, службу несем. Три. Долго Фифила вдоль речки бежала, шумной, быстрой, которая из холодного озера вниз текла, никак не могла найти переправы. Вот и опять травинки раздвинула, не учуяла, не расслышала в попыхах, а перед ней, на другом берегу лихо сидела. Рыбу из речки ручищей выхватывала, точно медведица. Поглядела глазом своим суровым. «Что, Фифилка, страшишься меня?» Только фыркнула на это Фифила. «Совсем не страшишься?» В воду шагнула и за шкирку зверька подняла. «А детенышем моим хочешь быть? Я бы тебя козним розним учила!» Не ответил зверек, но смотрел на лихо недобро. «Ах, не хочешь? Тогда молись своему звериному богу. Вон брат у меня голодный с охоты вернулся». И к пещере зверька понесла. А там и правда волк Калавул сидел, старую кость догрызал. Обвисла Фифила. Даже воздух задними лапами перестала царапать. А только вдруг разомкнулась сама собою у великанши рука. «Мамочка, ой, кто это тебя так?» Потому что Макаш недалеко от пещеры стояла. Волосы у богини висели безжизненно, а подол был порван в разных местах. «Надоело смерчем носиться», — так ответила мать. «Решила пешком, по горам к вам прийти», — и рухнула на траву. Переглянулись лихо и Калавул. Что-то не так было в этих словах. «Может, рыбы с нами поешь?» — осторожно лихо спросила. «Я вон корзину целую набрала. Рыбы?» — брезгливо спросила богиня, да и сказала вдруг. «А, пожалуй, поем». Тут уж лихо и Калавул даже переглядываться не стали. Ясно сделалось близнецам. С матерью их приключилась беда. 4. Волосы черные, как воронье крыло, теперь были у Кощея до плеч, а глаза сине-серые, как голубика, от того, что 7 лет отражали они ледники и сверкание мечей, стали как будто немного светлее. Его детские шрамы, на плече и на подбородке, затянулись, а новых не появилось, хотя не было дня, чтобы Кощей не сражался с Семаглом. Юный бог был настолько уверен в ученике, что порой пускал в ход сразу все 7 мечей, или делал иначе, исчезал в одном месте и неожиданно появлялся в другом, бывало и прямо за спиной у Кощея. Но его ученик был настолько умел, что смутить его ничто уже не могло. 12 снежков, стремительно, один за другим бросал перед ним Семаргл, и ровно в 12 Кощей успевал выпустить стрелы, выпустить и во все 12 попасть. Вот и сейчас он целил из луков коршуна, парящего над ущельем. А коршун этот когтями, глазом и клювом целил в какого-то небольшого зверька, прижавшегося к отвесному склону. Как могло занести туда эту пушную зверюшку, мальчик не понимал, и ждал. Быть может, у коршуна хватит благоразумия. Нет, не хватило. Коршун ринулся вниз. Фифила, а это она висела на отвесной скале, закрыла глаза, а когда их открыла, от легкого дуновения ветра, коршун, пронзенный стрелой, как раз летел мимо, и глаз его еще жил. Крылья еще пытались раскрыться. Фифила охнула, в бездну смотреть себе запретила и снова двинулась вверх. Когда она наконец добралась до плато, оказалось, Кощей стоит на руках у самого его края, как всегда в этот утренний час, как его научил Семаргл. И чтобы мальчика не испугать, на самом деле ей было страшно смотреть на него самой. Она села на камень, уставилась в небо и стала ждать. А от того, что ждать было нельзя, решительно некогда было ждать. Задними лапами забарабанила по плато. Это было очень забавно. Кощей не выдержал, прыснул. А ровно через мгновение он был уже возле. Спросил у зверька по привычке, без помощи губ. «Это ты висел там, на скале?» Но вместо ответа Фифила протянула раскрытую лапу. В ней лежала фигурка из хлебного мякиша. Не узнать ее было нельзя. «Игда!» — крикнул он голосом. С ней что-то случилось. В рыжих, горящих глазах был ответ. И тогда Кощей закружил по плато. Семаргл взял свой меч, добежал до самого края, Семаргл, и уже со зверьком на плечах, потому что короткой дороги вниз Фифила не знала, снова горлом и голосом, пусть хоть эхо до него донесет, Семаргл, прости меня, а эхо, как будто его не расслышав, носилось среди вершин и кричало, расти меня, Семаргл, расти меня, «Ты уже вырос», — улыбнулся Симаргл. Он умывался снегом на самой дальней вершине, и все-таки, чуть прищурившись, разглядел бегущего вниз по каменной тропке Кощея. Пять. К свадьбе жар обложил каждый двор данью, но какой, уполовинить в каждом дворе зерно и скотину решил, а шкурок лисьих, беличьих, заячьих, столько снести назначил, сколько охотник и за год не принесет. И даже про украшения золотые припомнил, которые Родовид с дружиной добыл, в тот год, когда жара еще и на свете не было, когда его только еще носила княгиня Лиска. Все их Егде в подарок принести повелел, а волю его поселищу утка с зайцем носили. Про утку что сказать, у него день с того начинался. Увидит он Егду сегодня хоть мельком, хоть сажей, хоть мукою присыпанную, или зря день пройдет. И кончался день тоже так, если не видел он Егды, то и понять не мог, а зачем просыпался. А что он у жара во всем был левой рукой, потому что правой рукой был все-таки заяц, и что он Егду этим только против себя распалял, утка знал, всякий день в глазах ее это видел, и плакал от этого по ночам, а днем его снова камень огромный манил, не потому что тот богом Велесом станет, а потому что он, утка, может такое придумать, что и взрослому не под силу уму, а заяц нет, заяц мало что выдумать мог, а взрослых собой удивлять ему еще больше утки хотелось. Вот он и стал у жара правой рукой. Утка в землю смотрел, когда говорил: «С вашего двора жар на свадьбу назначил 3 овцы, 10 кур, и конопушки на нем разгорались, как ягоды на рябине, а заяц, тот важно вперед выступал, и смотрите мне», так говорил, жар не любит шутить, а к лясу за новой песней идти утка и совсем застеснялся. 7 лет как ляс песен не пел, старые петь ему жар запретил, а новые песни не прилетали, а теперь жар сказал так: «Дух из старика вон, а чтобы свадебная песня была», утке и зайцу сказал, и к лясу отправил, а только утка с полдороги сбежал, сказал, что он лучше столы пойдет строить, на высоком берегу Сныпити столы уже для свадьбы сбивали, вот туда и ринулся утка. Один заяц к лясу пришел, возле дома старик сидел, жар на крыше ему сидеть запретил, увидел он зайца, струны рукой утронул, чтобы зайцу неловко было под стройную музыку слова нестройные говорить, а только зайцу и музыка была не помеха, если его молодой князь послал, все сказал лясу, что жар велел, а старик на это вдруг так по струнам ударил, и как не порвал, и сила откуда взялась, а запел высоко, звонко, до Сныпити слышно было, улетели все слова на небо, упорхнули за черным дымом вслед, присели слова на белое облако, сами буду слова себе песни петь, что им люди, стыд потерявшие, вздрогнули от этого люди, и те, что столы на берегу сбивали, и те, что скотину свою к жару на двор вели, те, что столы сбивали, молотки уже бросить хотели, а те, что скотину вели, уже обратно ее разворачивать стали. Вот такое над селищем мгновение повисло, и в тишине слышно стало, как жар на мамушку за что-то рычит, может, она червей ему не тех принесла. Страшен был этот рык, и снова молотки на берегу застучали, и скотина тоже на княжеский двор продолжила путь. «Завтра опять приду», — это заяц лясу сказал. «Да не все ли тебе равно, старик, Перун или Велес?» «Правильно, лишь бы скотина бы не падала, да дождь бы шел, да в поход бы скорей». Правым глазом своим ляс по небу порыскал, а потом опять струны пальцами подцепил. И гнев падет, и дождь пойдет, и скотина падет, и беда придет. Схватился заяц за гусли, вырвать у старика их хотел. «Дай мне, пусть ко мне слова прилетают». А только жилистый старик оказался, на землю с зайцем упал, а гусли не отпустил. Так заяц ни с чем от него и ушел, с царапиной на руке и с репьями в рубахе. И словно бы ничего не случилось, не сдвинулось в селище. А только ночью достали люди из горшков угольки, которые они с капища 3-го дня принесли, и снова стали им слова говорить. И в словах этих было: «Перун, Макаш, мы, ваши люди, Кощей возвращается». 1. Что знала Макаш о том, как люди с угольками среди ночи шептались, если она и гребня ни разу не вынула из волос, а так, все больше возле пещеры бродила, смотрела, как Калавул волком носится, отставших овец к стаду гонит, как лихо штаны ему костяною иголкой чинит, как рыба в озере круги ртом пускает, а над водою стрекозы виснут, на рыб пучеглаза глядят, даже забавнее еще, чем в небесном саду. Нет, не могла знать Макаш о том, как люди с угольками шептались, а только и волосы ее медвяные снова кольцами собрались, и одежды опять стройными складками вокруг ног заходили, и даже стало казаться богине, что снова сможет она смерчем над землей закружить, а все-таки пробу эту отложила до ночи. Улягутся дети, вот тогда и рискнет. А пока вечер был, Макаш с близнецами возле костра сидела, но рыбы снова не ела, снова морщилась, не нравился Макаши ее дух, а близнецы опять между собой переглядывались. 2 дня прожила у них мать, а зачем заявилась, так и не обмолвилась словом. Печеная, вкусная рыба-карп изо рта у лиха торчала, когда Макаш спросила вдруг: «Вы Семаргла давно не видели?» И подавилась рыбой у лиха, надолго закашлялась. «Значит, вот зачем мать к ним явилась, за загривки их да за волосы трепать, раз они не убили тогда чужого детеныша». А Калавул, хотя и человеком сидел, рыбу с прутика зубами снимал, зарычал, только имя Семаргла услышал. «Надо богов на совет собирать», так вдруг Макаш сказала, «а не то нас, людишки, глядишь, и со света сживут». Округлился у лиха глаз, как такое быть может, и на брата взглянула, а он и не слушал уже разговора. Он на кусты с тревогой смотрел, что-то там в черноте шевелилось, и ринулся на четвереньках, на бегу уже волком делаясь. «Зайца сейчас принесет», догадалась вдруг лиха, затрещали кусты, и пропал Калавул. «Точно, зайца погнал. Мама, может, хоть зайца поешь?» И, увидев, как снова Макаш морщит лицо, насупилась великанша. «Конечно, яблок небесных у нас здесь нету, а за зайцем еще полночи побегать надо». И даже заплакать хотела, потому что опять лишь одною собою была полна и довольна их мать. А в кустах-то не заяц, Фифила в кустах сидела. Приманила она Калавула шерсткой, запахом, а еще глазами во тьме нарочно моргала. Увлекла его за собой по тропинке, вдоль речки, мимо камня большого заставила пробежать. А на камне этом Кощей стоял. Прыгнул он Калавулу на спину, одной рукой за загривок его ухватил, другой, меч Семаргла в горло приставил. «Так и беги», — сказал, — «за зверьком, как бежал. Нельзя нам сегодня медлить». А чтобы бежать веселее было, дождь вдруг с неба полил. 2. Радостно было Перуну гнать по небу свою колесницу. Как только прошла его слабость, а уж он и подавно про угольки, про шепот посреди ночи. «Перун, Макаш, мы, ваши люди, не знал». А все же слабость его вдруг прошла, накатили веселость и злость, а потом они вместе в ярость слились, как огонь и железо вместе сливаются, чтобы молния из них вышла. И коней своих черных с белыми гривами не жалел, жестоко бичом погонял. Вот бы не молнией, вот бы копытом в лоб угодить этому каменному истукану. Проснулись люди, заслышали звук колесницы, выбежали из домов. Стоят, в черное небо смотрит, бич над конями сверкает, и с трепетом стали ждать. Вот сейчас, вот разгонится только и молния из колчана станет метать. И он тоже их видел, задравших головы к небу, видел в редких разрывах туч, только взглядов их потрясенных, испуганных, благоговейных не различал, а не то бы еще пожалел, и первую молнию в сныпеть метнул. Но люди поняли, это он выдал и Велеса метил, просто слишком уж быстро кони несли. Вторую молнию он в корову послал, отбилась она от стада, возле каменного истукана на ночлег опустилась. И опять догадались люди. Промахнулся их громовержец, это он снова в ненавистного идола хотел угодить, а колесница с грохотом уже дальше неслась. Стали молнии лес поражать, видно, в топь теперь метил Перун, и на крыше люди полезли увидеть получше, точно ли в топь. И когда уже были на крышах, тут заметили только, дом удала горит, и его поразил Перун твердой своей рукой, всем остальным в назидание, и трепет людей охватил, а как загорится все селище. Хорошо ветра в ту ночь не было вовсе, хорошо ливень не утихал, прибежали люди к удалу, топорами, бадьями, лопатами стали огонь отсекать, и добро помогли из амбара спасти, и скотину из хлева вывести, а только от дома удалова все равно одни головешки остались, всем остальным в научение, и понурили головы люди, и пошли по скользкой дороге, к домам своим невредимым, шли и думали. Вот, снова стал с ними Перун говорить, не с одним родовитым, а с ними со всеми, снова бьет громовержец и милует, бьет их и милует своей могучей рукой. И не знали люди, до рассвета гадали, как же быть им теперь с последней жаровой волей. Заяц с уткой ее на закате в каждый дом принесли, всех домашних башков, Перуна, Макаши, Дождьбога, Семаргла, Сварога и Стребога тоже, завтра утром доставить на княжеский двор. А зачем, и надолго ли, и как же можно без них? Аиса, когда со двора все ушли, подошла к удалу, глаза опустила, сказала: «А вы теперь с зайцем живите у нас». И удал ей ответил на это: «Придется, раз уж Перун так судил, потому что Ися давно по удалу вздыхала, а и удалу уж сколько можно быть одному, и когда они тоже по мокрой дороге пошли, и у них было чувство, это бог их, Перун, судьбу их решил, а Макашу знает про это и свяжет их нити. 3. Там, где был неглубокий овраг, теперь поток из камней и грязи бежал. Хотела его перепрыгнуть Фифила, а поскользнулась. Хорошо куст шиповника из потока торчал, только самой уже верхушкой. Плюхнулась на него Фифила, в колючие ветки вцепилась, а что делать дальше, не знает. То одну лапу выдернет из воды, то другую. Все шумнее, все выше вокруг поток. Любая волна с головой у зверька накрыть может, любой камень в воду столкнет. Доскакал до оврага и коловул. А дальше нести Кощея не хочет. Тоже воды с камнями боится. Упирается, рычит сквозь одышку. Только тут Кощей Фифилу заметил, а она уже мордочку вверх задрала, наполовину ее уже водой затопила. Спрыгнул тогда на землю Кощей, в поток бросился. Ухватился за куст, сдернул с него зверька, на плечи себе посадил. А куст отпустить не решается, унесет ведь стремнина. И коловул за спиной рычит, и хочется ему обидчику отомстить, и страшно в бурную воду прыгать. Развернулся к волку Кощей, меч к самому его носу поставил, а волк осклабился только. Ждать решил коловул, когда схлынет вода. Сел на задние лапы, шерсть дыбом поставил, клыки обнажил, глазище разжег, чтобы жутко мальчишке было. А уж зверюшка эта коварная ему б за шиворот намочила. И от радости, что все так и будет, на улыбку похоже ощерился коловул. А только недолго он так улыбался. Поток с собою дерево разломленное принес. Сначала Кощей зверька на него усадил, а потом и сам на ствол могучий забрался. Зарычал им вслед коловул. Даже в воду от злости сунулся. И отпрыгнул, мутный поток землю, ветви, деревья нес. И хоть ливень уже стихал, а вода в стремнении еще пребывала. Задрал коловул морду к небу, увидел луну среди туч, будто глаз сестренкин, жалея его, смотрел, и завыл, и воем стал глазу ее говорить, что подрос ненавистный чужой детеныш, что чудовищные порядки с собою в их землю принес, что теперь им обоим не знать покоя, пока они этого чужаку до смерти не изведут. До рассвета Фифила глаз не сомкнула, шерстку мокрую перебирала, встречным ветром ее сушило, а к рассвету опять на пушистый шар похожий устала. На рассвете поток вынес их дерево в реку, и потому, как спокойно зверек озирался, как уверенно всматривался вперед, Кощей понял, что река эта, Сныпеть, только в верховье были у нее другие, незнакомые берега, и слева, и справа крутые, высокие, от самой воды поросшие лесом. А потом, когда левый берег стал делаться ниже и вот уже вовсе сравнялся с рекой, стал травяным, заливным, увидел на нем Кощей незнакомого идола из огромного, темного камня и растерялся. Куда же это привела их река? А умный зверек не без ужаса сунул в воду передние лапы и стал суетливо грести, чтобы дерево к берегу поскорее развернуть. Свадьба Жара и Ягды. 1. Вот и еще один, только на первый взгляд, разрешимый вопрос. Всякий ли праздник для человека? Праздник, неужели и свадьба брата с сестрой, неужели и расставание родовито с княжеским посохом, неужели и молнии в эту ночь, и сгоревший удала в дом, и сам грохот перуновой колесницы, еще у всех стоявшие в ушах, чувства праздника не истребили, не притупили хотя бы, если на селище птицей воробьем посмотреть, в этот двор залететь, над тем пронестись, праздник, большой, небывалый, в селище затевался, возле столов, сбитых на берегу, в огромных чанах еда варилась, а только и детвора зря тут толклась, напрасно запахами себя распаляла. Большой деревянной ложкой от чанов их мамушка отгоняла. Воробью уж точно нечего было ждать. Дальше можно было лететь. А дальше, у самой воды, люди делали плод, молотками стучали, цветами его украшали, не было здесь еды. Дальше был княжеский двор. Хорошо его знал воробей. Тут уж всегда можно было чем-нибудь поживиться, но только не в праздник, да еще такой большой, как сейчас. Сейчас посреди двора Жар стоял, в три огромных корзины домашних башков укладывал, а люди несли ему их еще и еще, потому что заяц и утка на рассвете опять все дома обижали, сказали, кто домашних башков не сдаст, не будет тому на празднике места, и в дружине молодого князя не будет, и в сердце молодого князя не будет, а кто половину домашних башков приносил, с надеждой, может, Жар и не заметит, тем молодой князь снова велел за ними идти, всех, всех, говорил, мне в подарок на свадьбу несите, а птица-воробей уже дальше летела, увидела, Ягда из леса большую корзину несет, еловыми лапами всю накрытую, Потом увидела, заяц с уткой возле плетня сидят, оба в рубахах нарядных. Заяц в свирельку изо всей силы дует, а следом тягуче поет. Пусть Виллис вам пошлет много детей, а утка ему, нет, не те слова. Как раз перед ними лепешка коровья лежала, расхрабрилась птица, хоть лепешкой присела себя прикормить, а заяц опять завыл. Пусть князь и княгиня, как брат и сестра, а утка на это, они брат с сестрою и есть. Нет, заяц, не летят к тебе те слова, не нравишься, видно, ты им. Вспыхнул заяц, свирельку от себя отшвырнул и прямо ею в воробья угодил. Хорошо еще не до смерти зашиб, взлетела голодная птица, а одно крыло толково расправить не может, так неровно и полетела, поскорее прочь от праздника этого. Мимо зайца и утки ягда с большой корзиной прошла, оглянулась, вздохнула. Вы Фифилы не видели, и когда они головой покачали, дальше корзину поволокла, и утке тогда еще грустнее сделалось. Выхватил он из лепехи свирель, об колено ее сломал, и нечего песни тут петь, дурным голосом. Вон воробей от них и тот заболел, и руки в коровьем помете о рубаху нарядную вытер. Все теперь, ни в чем было ему на свадьбу идти. Вот и пошел утка, сам не зная куда. 2. Когда жар увидел через окно большую корзину, он решил, это ягда улиток ему в лесу собрала. И ягдин голос про то же звонко сказал, улитки, черви, личинки, все, что он любит, уж вы постарайтесь. Жар высунулся в окно, и ягда ему улыбнулась. И лада, корзину беря, сказала с широкой улыбкой, уж мы постараемся, и на задний двор корзину поволокла. Жар был тронут, все складывалось куда лучше, чем он ожидал, только одна у жара осталась забота, уговорить родовито торжественно, при всех людях, на берегу, передать ему княжеский посох. Но родовит впился в посох, как клещ, 3 дня и 3 ночи кряду, с тех пор, как сгорели на капище идолы, родовит сидел дома, в темном углу, есть не ел, спать не спал. Но за посох держался крепко, и снова, оконный ставень прикрыв, жар склонился над князем, благословляю, неужели это трудно сказать, именем Виллиса, всего 3 слова, Виллиса, именем, благословляю, а посох я сам у тебя заберу, родовит заскрипел зубами, или это руки его еще крепче в посох впились, Виллис бог сильных и дерзких, выкрикнул жар и полумрак трескучими искрами осветил, а Перун, он всем бог, слабым тоже, вдруг просипел родовит. Послушным он бог, и жалким, как ты. На это смог родовит только лишь прохрипеть. Пропропрок, проклинаю. Это слово отобрало у него последние силы. Глаза у князя закрылись, онемевшие пальцы разжались. Жар выхватил из них посох, осклабился. Ладно, отец, ты пока отдыхай. И снова ставень открыл. Через княжеский двор катился рыжий клубок. Похоже, это была Фифила. И хоть зверушку эту, ни на что не похожую, жар едва выносил, но ягду она забавляла. Вот и сейчас ягда неслась за ней со всех ног, красивая, легкая, быстрая, нарядная, как никогда, его сестра и невеста. И растроганный ее счастьем, именно перед свадьбой так ярко, так искренне в ней полыхнувшим, жар стоял, опирался на княжеский посох и с волнением смотрел ягде вслед. 3. Священные камни со всех сторон заросли высокой травой, и чтобы найти изображение Семаргла, сначала Кощею пришлось раздвинуть ее там и тут, потом начать вырывать. Да что же случилось здесь с ними со всеми за эти 7 лет, и с ягдой? Неужели и с ней что-то тоже случилось? Прикоснувшись ладонью к Семарглу, такому ненастоящему, застывшему, прирученному, а все-таки из камня лучившему свет, Кощей попросил его, дай мне принять ее всякой, любой, вот такой, какая придет и даже, забывшей тебя. Он еще постоял на коленях, а когда поднялся, дорога уже пылила. По дороге бежала высокая, незнакомая, ладная девочка, девушка. Ягда бежала к нему по дороге. Ржаная коса распустилась и волосы, как в рассказах Семаргла про Макаш, клубились возле лица. И одежды, Кощею хотелось так думать. От счастья тоже меняли цвет. Никогда он не видел ягду в таком неистовом голубом. Кощей, это был ее крик, и он был уже здесь. Он коснулся его лица, и лицо в ответ полыхнуло. А горло и губы ничего в ответ не смогли, а глаза увидели только васильковый и маковый цвет, хотя ягда была уже рядом. «Вот», — сказала она и из-под рубахи вынула его амулет. «Он хранил тебя?» — хрипло спросил Кощей. «Нет», — ответила ягда. «Это я хранила его. Ты хочешь его вернуть?» Она промолчала. Она что-то пыталась достать из небольшой холщовой котомки. Достала. Это был серебряный с чернью ларец. «Вот», — открыла. «Фу, как топью-то от него несет. Ты сейчас этой мазью себя натрешь, всего, и волосы тоже. А если останется, и одежду? Зачем? Для меня, чтобы цел был и невредим. Для меня, для тебя, без голоса согласился Кощей. Он понял только сейчас, она не хочет вернуть ему амулет. И только сейчас нашел силы увидеть, что Васильковое на ее лице, это сияющие глаза, а маковое, это волнение и радость. Фифила, сидевшая в высокой траве неподалеку, хотела и не могла убежать, стыдила себя, торопила, гнала, но никуда не девалась. Ей было именно здесь, в 5 шагах от их ног, хорошо, даже лучше, чем хорошо, даже лучше, чем лучше. Не было да и не могло у зверька быть для этого слов. Их ведь и у людей в такие минуты почти никогда не бывает. 4. И снова мы зададим себе этот вопрос. Всякий ли праздник для человека? Праздник? Неужели и свадьба брата с сестрой? Неужели и расставание родовито с княжеским посохом? А может быть, человеку достаточно принарядиться и увидеть вокруг таких же нарядных людей и тесно встать с ними рядом? Потому что если на берег всем селищем выйти, тесно всем будет на берегу, и волнение станет не только по воздуху течь, от плеча к плечу станет передаваться. А может быть, тесно-тесно встав на одном берегу, а на другом, свой труд 7-летний увидев, и свой страх, и свой пот, и свой гладомор, а все-таки и рук своих грандиозное детище, нельзя в этот миг от волнения не забыться, а это волнение, это легкое забытье праздника и есть. Вот тех же удала и есю возьмем, рядом стоят они на берегу, шеи тянут, на плот приближающийся с невестою и женихом смотрит, и видит, егда на нем красотою цветет, нарядом лазоревым, золотыми браслетами, жар, ростом нечеловеческим, силою небывалой. Княжеский посох теперь, в его могучей руке, а за поясом, меч родовито, и от волнения замирает у еси сердце, красиво, плавно идет сверху плот, весь цветами украшенный, заяц, калина и корень стоят по его краям, в реку шесты суют, от дна речного отталкиваются, и удал тоже вдруг сознает, величественная минута, небывалое зрелище, и находит Есину руку удал и сжимает ее, чтобы без слов свою зачарованность ей передать. Вот возьмем гончара дара, поначалу он хмурился, уж ему, старику, всегда не по сердцу был этот злобный, зверомордый уродец, но вот ударяет жар княжеским посохом, но вот внучок его, корень, торжественно провозглашает, священный брак сейчас совершится, все нечистое прочь, и корзины с их домашними идолами, 3 широких корзины опускаются на воду, и чувствует дар в ногах дрожь, в руках трепет, а праздник ли, ужас ли это, он не знает и сам, плывут, уплывают домашние их башки, стон прокатывается по высокому склону, но даже если и силу возьмем, вот кузнец губу закусил, вот брови нахмурил, вот из-под них, из-под сдвинутых, смотрит невозвратным корзинам вслед, но слышит кузнец, священный брак сейчас совершится, но видит, плот от середины реки торжественно к каменному истукану сворачивает, заяц, калина и корень шестами его туда направляют, а лада со щукой ему навстречу идут, цветы и зерна в воду бросают, и ком волнения у силы в горле встает, а даже и ладу со щукой взять, уж они-то, из лиховой сыпи и бледной немочи жуткое варево приготовив, чтобы на свадьбе жару подать, вот они видят, как важно он шествует мимо них, на поклон каменному истукану невесту свою ведет, видит, как золотые браслеты от запястья и до локтя горят на его невесте, как только щит дождь богов может гореть, и чувствуют, трепет сам подгибает у них колени, и слышат, как жар громогласно кричит, жертвы, жертвы хочу, отцу своему, богу Велесу, и благоговение гнет их головы и колени, небольшого бычка, приготовленного для жертвы, держал за рога некий отрок, его волосы были скрыты цветами, плечи, на удивление, широки, жар не узнал его со спины и заорал ему, безымянному, ну же, эй, ты, вали его, режь, закалывай, я жертвы, жертвы хочу, отрок же, отпустив вдруг быка, поднял с земли не нож, но сверкающий меч, жар попятился, жар схватился за свой, родовитов. Егда бросилась в воду, а корень тем временем на плоту начал было и в 3-й раз, священный брак сейчас, и осекся, потому что и корень увидел теперь незнакомого отрока, сбросил отрок цветы со своих волос и чернее древесного угля они у него оказались, кто ты, дерзкий чужак, крикнул жар, клянусь Семарглом, чужак здесь ты, был ответ, я здесь князь, я здесь милую и казню, и из пасти уже посыпались искры, вот тебя, к примеру, казню, и немедля. Вместо быка пожертвую Велесу, Люди застыли в оцепенении, и даже появление Родовита, его мамушка под руку привела, не смог усидеть в дому несчастный старик, люди едва ли заметили, люди даже не расступились, и мамушке их пришлось теснить голосом и рукой, все взгляды, и мысли, и чувства были там, у подножия громадного истукана. Жар выдохнул струйку огня, сначала примериваясь, а потом уже с яростью окатил чужака, и тот вспыхнул весь, сразу, будто сухой осиновый лист. Первой вскрикнула Игда, она стояла по пояс в реке, потом закричали Лада и Щука и тоже бросились в снэпить. Чужак же в столбе неспадающего огня стоял невредимо, не просто стоял, он шел, нацелив свой меч на их молодого князя, а Жар, их огнедышащий Жар, испуганно пятился. Вот он отбросил свой княжеский посох, вот снова пламенем обдал чужака и сделал робкий выпад мечом, а все-таки люди с надеждой вздохнули, мечи зазвенели, еще дважды скрестились, и Жар закричал, меч горящего юноши ранил его в плечо. Жар схватился за рану, вместо крови сквозь пальцы его засочилась густая, буро-зеленая жижа, не человек, выдохнул корень, и заяц, стоявший с ним на плоту, испуганно повторил, не человек, а Жар уже бежал от реки, от горящего чужака, от людей, от селища прочь, и от ужаса, и от боли, и от пережитого позора он опять изрыгал огонь, и вот уже только по вспышкам в степи можно было его различить, а когда вспомнили люди о чужаке, должен же был он в конце-то концов сгореть, их ожидало еще одно потрясение, он стоял по пояс в воде, широкоплечий, черноволосый, и даже рубахи его от огня не сделалось ничего, рядом с ним была Игда, и Игда держала его за обе руки, кто этот юноша, в тишине звеняще спросил Родовит, и мамушка робко сказала, уж не наш ли это степняшка, степняшка, от волнения у князя и силы взялись, чужак, приведите его ко мне, закричал, и посох, где мой княжеский посох, но люди, за семь этих лет уже позабывшие, что и голос у Родовита есть, люди, за один только день так много всего пережившие, с места не двинулись, они напряженно смотрели, как бредут от них по воде Ягдаи, да, конечно, теперь они тоже узнали его, подросший Кощей, Ягда стаскивала с себя золотые браслеты и швыряла их то на берег, то прямо в воду, как будто это репейник был, к юбке приставший, а Кощей свой сияющий меч нес на правом плече, будто не меч это был, а коромысло, и люди будто бы в спину им не смотрели, все селище, как один человек, вот так легко шли они по воде, а потом и прочь от воды, будто праздник, который так невиданно начинался, был им обоим не праздник, много разного у людей в головах заклубилось, но слово «чужой», и слово «чужак», и еще слово «чуждый», как птенец в скорлупу, застучало в каждый висок, а потом опять случилось невиданное, вот ведь сколько всего может вынести один день. По Снэпите вдруг пошла большая волна, и шла она снизу вверх, шла против течения, первым Утя эту волну увидел, он ниже всех по реке стоял, отмывал свою праздничную рубаху, чтобы Еся не заругала, за первой волной вторая была волна, а на третьей волне корзины с их домашними идолами лежали, вверх по Снэпите плыли корзины, и Утя от изумления так на берег и сел, а потом, как корзины домой плывут, Ляс с крыши своей увидел, левым глазом увидел, а правым он на Семаргла смотрел, юный бог удобно лежал на облаке, белом, длинном, на лебяжье перо похожим, и дул, что было силы дул на их Снэпить, а ведь богом ветра он не был, и, значит, было это ему нелегко, а все-таки все три корзины до селища добрались, и люди на склоне, когда увидели их, закричали сначала без слов и без мыслей, а-а, кричали они и еще, а-о, и-и, и за волосы себя при этом хватали, а иные стали в ногах слабеть и на колени валиться, самым первым князь Родовит смог слово сказать, простили, и от волнения задохнулся, боги простили нас, жалких, неблагодарных, и люди тоже тогда закричали словами, простили, простили, и вниз, к реке, горохом посыпались, и закипело от тела их Снэпить, каждый первым хотел к возвращенным идолам прикоснуться, к губам поднести, к сердцу прижать, и князю своему, Родовиту, их показать, Дождьбог, простил, Семаргл, простил. Князь-отец, и Макаш простила, Родовит, смотри, истребок простил, его люди снова были его людьми, и взирая с высокого берега на их взволнованное кишение, так рыба в неводе ходит, горячей шуей, Родовит снова был своим людям князем, стоял и блаженно решал, какого бога прежде благодарить, и неужели, подумал вдруг, еще и степняшку благодарить придется, благодарить, но за что, и увидел, как заяц, калина и корень на том берегу возле посоха княжеского стоят, но касаться не смеют. Стоят, смотрят и радуются, что посох княжеский невредим. «Плод», — властно сказал он мамушке, — «мне нужно на плод». И пальцы его, будто по жерлам свирели, забегали, пальцы его, казалось, держали уже, ласкали и стискивали отнятый, обретенный княжеский посох. Часть третья. Поющая стена. Разве это не боги поделили мир на своих и чужих? Своим дали все лучшие. Луга, леса, реку. В реке рыбу дали, в лесах зверя, грибы, ягоды, мед. А под пашню хоть луг бери, хоть леса опушку, а хоть и заметно лес потесни, все твое, куда уже лучше. А если даже и страшное взять, лихо и Калавула, разве можно их было с кем-нибудь из чужих сравнить? Да вот с теми же степняками хотя бы, никогда еще лихо и Калавул не умыкали людей. Ну овцу, ну козу еще крали. А чтобы корову, такого не помнили и старики. Свои были лихо и Калавул, хоть и страшные, а свои. Потому что так боги устроили, чтобы с любыми своими можно было бы жить бок о бок. Ну помолчал удал после того, как лихо увидел, а потом ведь снова заяц его говорить научил. И еще, удал ведь не только слова позабыл, он и тоску свою по веснухе после встречи той стал забывать. Нет лиха без добра, люди не зря говорят. Вот и выходит, свое, хоть и страшное, как горячее молоко, а чужое, все кипяток. Волосы, как воронье крыло, глаз жгут. Имя чужое Кощей слух обжигает. А то, что он Жара чуть не убил, сына их князя и самого уже князя почти, мысль обжигает и как, нестерпимо. А если на мысль эту все же подуть и дальше ее немного подумать, тут ждет человека новый ожог, потому что ведь не один Кощей к ним явился. Это он с виду только один. А какие боги пришли вместе с ним? Чужие боги, всегда злые боги. Потому что пекутся они об одних лишь своих. Люди видели, как они для Кощея старались, в огне ему не дали сгореть. Значит, страшная у этих богов была сила. Кипяток, а не сила. И кто только создал таких богов. Но перед этим неразрешимым вопросом отступала, рабела мысль. Даже мысль князя их, родовита. А уж заяц, утка и щука, как не бились над этой загадкой, а так и отпустили ее невидимой струйкой над селищем плыть, другие умы собою тревожить, а сами опять думать принялись про Кощея. Для чего бы это он к ним заявился, и почему это он с мечом, а не с саблей степняцкой, и как это он дерзнул на их Жара руку поднять. Зеленые яблоки ели и говорили, вот, сидим, рассуждаем, почти как боги, а у самих скулы сводило от кислого, а ближе к ночи заболели и животы. Время клятв. 1. Когда Макаш увидела, что ее сын развалился, будто мальчишка, на облаке, дует на сныпеть и гонит по ней то ли лодочки, то ли просто волну, она толком и разглядеть не успела, а уже растревожилась. Если еще и Семаргл станет мешаться в людские дела, все совсем пойдет кувырком. И когда подошла к нему, улыбнулась. «Здравствуй, сын, что это ты, в игрушки играешь?» А он вдруг смутился, вскочил. «Я не играю, я как будто живу». Прямотою он был в отца, и Макаш насторожилась. «Живешь, но боги не могут жить, боги вечно присутствуют, ведь она говорила это ему всегда, с младенчества говорила, и вот опять приходилось, как маленького, брать его за руку и вести, и наставлять. Сейчас, например, твое присутствие необходимо в небесном саду, по облакам, как по быстрым льдинам, идти было весело, а внизу, там, под ними, точно так же держась за руки, шли Кощей с Ягдой. Семаргл заметил их краем глаза, а потом они скрылись в лесу. Понимаешь, я сейчас сам как будто этот мальчишка, я здесь и там, это чувство ни на что не похоже. Семаргл волновался, и это тревожило Макаш. Боги не чувствуют, боги действуют, и она даже за руку его, будто маленького, одернула, а он и этого не заметил. Это чувство похоже на жизнь, вот. И когда облака уперлись в скалистый утес, Макаш решила, что отведет его к веретенному дереву, а там и узнает, что за мальчишка такой помутил его разум. Пусть сын покажет его веретенце. По веретенцу можно многое угадать. И пока шли по саду, высматривала Перуна. Макаши не хотелось, чтоб громовержец ей помешал. Черные ветви веретенного дерева были покрыты нежно-зеленой листвой. И листва эта не росла, не дряхлела, не опадала, вместо листвы это делали пестрые веретенца. Дав сыну немного полюбоваться удивительным этим деревом, Макаш с улыбкою начала. «А теперь, сын, рассказывай, что за мальчишка? Где тут у нас его маленькое веретено? Его веретенца здесь нет». «Нет веретенца», не поверила Макаш. «Быть не может, вон их здесь сколько». И замолчала, и увидев, как быстро темнеет подол, заходила, играя плотными складками, и все наконец поняла. Это был тот самый детеныш, чужак. Значит, Лиха и Калавул его не убили. И сказала с улыбкой: «Ах, нет веретенца, и только поэтому ты полагаешь, что я над его судьбой уже и не властна». Асимаргл помолчал и сказал: «Я хочу, чтоб он властвовал над своей судьбою сам». «Сам?» — вскричала богиня. «Но так не бывает». «Так не бывало», — согласился Симаргл. «Но тебе ведь всегда хотелось чего-нибудь небывалого». Макаш вскинула брови. «Как он знает ее, как умело на струнках ее играет». И не придумав, что сразу на это ответить, завертела под руку попавшееся веретено, а потом уже только заметила. Это было веретено родовито, вот и славно, пусть вертится, не пора ли? И нашла, наконец, что сказать. «Говоришь, небывалое ждет? Хорошо, но тогда поклянись, что и ты в судьбу его вмешиваться не станешь, что бы ни было, поклянись». И, услышав тяжелую поступь Перуна, сына заторопила: «Клянись же». Было видно, Симарглу не просто на это решиться, и все-таки он сказал: «Да, клянусь, именем моего отца». И следом послышалось громовое: «Да тут, я вижу, совет богов, а почему без меня?» Перун рассмеялся, обнял жену и сына, он давно не видел их рядом. А потом они вместе сидели под деревом жизни и ели его золотистые яблоки. Перун и Симаргл рассуждали о тучах и облаках, молниях и мечах, конях, упряжи, колесницах. А Макаш сначала просто скучала, а потом вдруг почувствовала, что скучает нетерпеливо, и удивилась, и поняла, отныне она скучает в предчувствии небывалого. 2. Фифила считала, что охраняет детей. Для нее они были, конечно же, дети, допоздна задержавшиеся в лесу, и куда бы они ни шли, куда бы в бездумном своем говорении ни сворачивали, она катилась за ними следом или же пробиралась в высокой траве, всегда на почтительном расстоянии. Но от того, что расстояние это ей все время хотелось нарушить, а больше всего хотелось свернуться клубком и лежать у самых их ног, потому что она ведь помнила, как от этого хорошо, от этого лучше, чем хорошо, да от этого лучше, чем лучше. Фифилу одолевали сомнения, а все-таки, что она делает здесь, охраняет детей или бродит за ними в свое удовольствие, и если только лишь в удовольствие, не честнее, невежливее ли поскорее укатиться отсюда в нору? Но вот Ягда с Кощеем дошли уже до священной рощи, и Фифила помчалась наперерез. Она и лапки уже собралась растопырить, а Ягда сама спохватилась. «Кощей, дальше тебе нельзя, наши боги за это могут убить». «За что?» — не понял Кощей. Роща, в которой деревья росли так редко, что каждая вырастала, как человек в лучший миг своей жизни, в бою, например, во всю мощь, во всю стать, во всю ширь, открылась им в теплых закатных лучах. Входить в священную рощу можно только отцу. А еще, Ягда храбро шагнула вперед, чуть помедлила, а потом побежала. «Можно, можно, мне тоже, потому что теперь я уж точно буду княгиней». И касаясь неохватных деревьев, будто играя с ними в пятнашки, она то скрывалась за их стволами, то допрыгивала до их первых ветвей, то убегала в такую даль, что у Кощея сердце сжималось. Темнеет уже, не потеряться бы. И Фифила тоже на это вздыхала. Вечера ведь в лесу не бывает. В лесу только день бывает и ночь. «Ягда!» — крикнул с тревогой Кощей. А из рощи вдруг донеслось едва слышное: «Кукушка, скажи мне, а долго я буду княгиней?» И то ли кукушка закуковала, то ли филин заухал, отсюда было не разобрать. Но только слушала Ягда долго, потом закричала: «Аво, аво-го!» И снова спросила: «Кукушка, кукушка, а с Кощеем мы сколько лет будем вместе?» И тихо стало в лесу. Так тихо, что слышно было, как сныпеть где-то в потемках течет. «Мы будем вместе всегда», — одними губами сказал Кощей. А Ягда, всем голосом, не ему, притихшей кукушке: «Неправда, долго, всегда-всегда, клянусь Перуном». А он опять, одними губами: «Клянусь Симарглом». И только рыба на это в реке отозвалась негромким плеском. И только Фифила, озабоченным вздохом. Потому что вечера в лесу не бывает, только день бывает в лесу, а потом сразу ночь. 3. До густой темноты жар бежал и снова в отчаянии брел по степи. В ярости жег траву, рубил мечом головы одуванчиков, а ногами топтал все, что не успевало из-под них увернуться: цикад, кузнечиков, ящериц, змей. Буро-зеленая жижа продолжила из раны сочиться. Он зажимал ее подорожником, лизал двойным языком и упрямо шел, сам не зная куда. 3 лягушки кричали ему: «Богоравный!» Потому что лягушками не были, потому что их Вилис послал жару вслед. Но жар и за ними погнался, и их бы растоптал непременно, а не растоптал бы, так заживо сжег, а только ночь опустилась на степь. Языками огня змеи лишь дорогу себе освещал. Но была ли дорога эта прямой или ярости боль вели его, точно водит корову по пашне, он не знал. И когда позади себя топот ног различил, от которого тяжело сотрясалась земля, ужаснулся, решил, что во тьме сам на селище вышел, сам людей огнем приманил. И теперь, кто только может бежать, все несутся за ним, с мечами и вилами. И рванулся вперед, а только и топот в силе прибавил. И с топотом вместе вдруг голоса понеслись. «Жар, братец, стой, мы родня, мы свои». Голоса, от которых дрожь пробирала, незнакомые, будто из звериной утробы несущиеся. А потом догнали и повалили, кто-то сверху упал, а кто-то за ноги дернул и меч отобрал. И еще, видно, знали повадки его, пасть схватили ручищей, чтобы он не то что огня, даже искры не выронил. Крепко, мертво держали, а говорили, как пели. «Жар, кровиночка, брат, папа устал уже за тобой гонцов посылать, хоть и бас был, а будто женский, и следом мужской, но будто и волчий немного. Велес не любит шутить, сам пойдешь или в зубах тебя отнести, ммм». Мычал, потому что пасть его, как и прежде, держали. Видно, лихо держала, а может и коловул. Жар уже догадался, по словам, по повадкам, по запаху волчьему, что за родня облегла его с двух сторон. И когда с земли его поднимала, все-таки лихо, должно быть, и на руках по степи понесла, пасть ему стиснула еще крепче, а говорила с душой: «Братец мой, маленький мой, вот ведь как свидеться довелось, но слаще, чем лиховы, были для Жара слова коловула, все звезды им были свидетели, все цикады в степи. Клянусь Велесом, теперь на Кощея вместе пойдем». И Жар тогда тоже поклясться решил, а вышло только: «Мугу, му-мугу», и от обиды заплакал, да так горячо, что лихо слезами обжег, и руки обжег ей, и грудь, и она его бросила на траву: «Ну-ка, утрись». А он и в траву горючие слезы лил, шипела от них трава, про то лил, что в эту бесценную ночь, черненную, как серебро, изумрудами звезд всю до края осыпанную, не он нес невесту свою на руках, а его, побежденного и бессильного, тащила степью рукастая великанша, в топь, в черноту земли, Велесу под ребро. Вот и снова с земли его ухватила. Ну, утерся, и дальше поволокла. Перун на небе, родовид в дому. Один. 7 лет поднимался над краем земли даже бог молитвами лишь одного родовита. 7 лет лишь один родовит провожал ладью его на закате, руки к нему тянул, один за все селище, и говорил: «Твой путь под землей да будет прямым и недолгим». Казалось, привыкли к этому люди. Казалось уже, и хорошо, раз один управляется старый князь. А вот убежал от них Жар, обронил в траву княжеский посох, он не посох, в глазах людей, он себя уронил, силой, страстью, словами, обещаниями необычайными поманил их, как огоньки на болоте манит, а сами в топь, на погибель ведут, и очнулись вдруг люди. Только вечер пришел, а они уже и очнулись, и сами на крыши свои взошли, и увидели, родовит их, уже на крыше, и тоже руки стали к горящему краю неба тянуть, и голоса вслед ладье уплывающей слать: «А дашь бог, вернешься ли ты опять, возвращайся, в тебе наша сила». И увидел на крышах людей своих родовит, и к ним обернулся: «Внуки вепря», воскликнул, и слезы на глазах людей проступили. Давно, и не сказать, как давно, они не были внуками вепря, хотя были ими всегда и, значит, жили с собою в разлуке. И опять громче прежнего возгласил родовит: «Внуки вепря», и кончилась их разлука с собою. А когда он сказал им: «Дашь бог вернется, он обещал», закричали люди на крышах да так, будто растили в себе этот крик все 7 лет. «Он вернется», кричали, «внуки вепря, он нам обещал». И все птицы, которые на деревьях сидели, от этого крика в небо взвелись, и свой взволнованный крик лучезарному богу послали. И показалось вдруг родовиту: «Отныне так будет всегда. Отныне не птицы только, и звери тоже с богами научатся говорить. И каждое зернышко, в землю брошенное, выберется из-под земли уже не само, а со своей молчаливой молитвою, и в рост небывалый пойдет». Вот такой это был удивительный вечер. Но всякий вечер сменяет ночь, а ночью в дом стучит неизвестность. Бывает, рукой человека стучит, а бывает и тишиной, которая больше стука пугает. Тихо было в дому, потому что Жар убежал, а Егда в дом до поздней этой поры не вернулась. Не спал родовит, с мамушкой возле лучины сидел, шагов легких дочкиных ждал, а вместо них топот ног во дворе расслышал. Вышел на крыльцо родовит, а во дворе заяц с уткой запыхавшиеся стоят. Говорят, что, мол, яблок в лесу зеленых объелись, на поляне, которая от рощи священной недалеко, а потом им двоим животы прихватила, а с ними вместе щука еще была, и вот они, значит, от щуки подальше в лес побежали с животами своими больными. «Хватит про животы», — громыхнул Родовит, а заяц тогда поклонился. «Князь-отец, теперь ведь у нас ты опять князь-отец, тебе первому правду и знать, как Ягда с Кощеем в лес пошла, на ночь глядя, и не вернулась. Мы с уткой своими глазами видели, и утка на это, сопя, убить его мало. Место сможете показать?» — спросил Родовит, и, когда закивали оба, так сказал: «Собирайте людей». А заяц с уткой за 7-то лет привыкли дворы обегать, и бросились со всех ног. Вот уже и голоса повсюду послышались. Вот и факелы тут и там зажигаться стали. Спешили люди на зов Родовита, к княжескому дому бежали, и вдруг слышно им стало, как струны звенят, потому что к лясу бывало слова и среди ночи слетались, не удивились этому люди. А вот чтобы голосом он своим ночь пополам разрезал, такого не было никогда. Остановились от этого, головы повернули, громко пел ляс, не пел, гремел. Вы видели храбрость и верность, вы видели это, вы трогали это глазами, ничто под небом не вечно, вы трогали вечность глазами, и если вам скажут однажды, ничто под небом не вечно, скажите в ответ на это: мы видели храбрость и верность, мы сами видели это. Через все селище голос его летел, и заяц спросил у Дала: пап, про что это он? И утка спросил у Иси, она тут же стояла: он это про что? А взрослые переглянулись между собою так, словно заяц и утка сами еще не взрослыми были. И Ися сказала: про ягодку нашу и про Кощея. А потом голос ляса и до княжеского крыльца долетел, и мамушка вслед Родовиту нарочно слова нараспев повторила: мы видели храбрость и верность, мы сами видели это. Ударил на это князь посохом оземь. Время, ночь, так сказал, не время для песен. И разом затихло селище, и люди и факелы в сторону леса двинулись. Утка и заяц людей за собой вели. 2. И опять повторим мы прежний вопрос: так ли уж страшен был Велесбог? А ответим, а увидим впервые: как же страшен, да какой же неистовой силы ужасен, грозен и отвратителен. Дети его, все трое, и сами ведь не из робких, сидели в углу его каменной залы и трепетали, а нечисть тысячи морде, та и вовсе в щели забилась, потому что метался Велес, визжал, на четыре конечности опускался и с рыком кидался на Жара, а то вдруг неистово распрямлялся и своды хребтом сокрушал, и падали камни, и дрожь по всему подземелью бежала. Как мог тебя, полубога, одолеть какой-то мальчишка? Как, отвечай! И в Жара когтями ткнул, едва их в живот не вогнал. Охнул Жар, совсем в камень вжался: а ты накажи их, отец, ты на них гладомор пошли, сможешь? Нет, это я не смогу. И от ярости искры из глаз и из шкуры Велесовой посыпались. Уморить, иссушить, истребить, все могу, но заставить их полюбить меня, полюбить всеми своими недолгими потрохами мог лишь ты, а я и опять смогу. Взвизгнул вдруг Жар и глаза к носу немного скосил: отец, клянусь Велесом, я смогу, а ты только убей Кощея, сам пойдешь и убьешь. И всеми когтями подцепил таки Жара, к глазам своим выпученным поднес: не до бог, не до человек. Тут и лихо тело свое затекшее от стены отлепило и выдохнуло негромко: это уж точно, что не до бог. И тогда Коловул, он юношей волосатым, лохматым, громадным рядом с лихо сидел, тоже голос свой осторожный подал: а уж до человека ему, не шкните оба. Топнул Велес на них своей кабаньей ногой и Жара к самому носу поднес: сам пойдешь и убьешь, вот за это они тебя и полюбят, и я тоже тебя тогда полюблю, а пока, прочь отсюда. И от себя отшвырнул, подбежал и еще подтолкнул, целой своей, медвежьей ногой. А уж дальше, по гулким каменным коридорам, Жар сам пробирался, сначала на четвереньках, и хорошо, что на них. Велес вслед ему меч Родовитов метнул, над самой макушкой у Жара меч пролетел, а когда уже до поворота добрался, тогда распрямился Жар и на ногах побежал, лишь на самую малость от страха подогнутых. А все равно заметила эта нечисть, заверещала, захихикала вслед: не трусь, богоравненький, спинку-то распрями, бесподобненький, чужие, родня называется, а до чего же они все чужие, с тоской думал Жар, даже люди их лучше, даже Перун, и тот лучше, как это Родовит говорил, Перун, бог всех, слабых тоже, вот чьим бы сыном мне было родиться. И опять страшно, дико вздрогнуло подземелье. Может, Велес теперь близнецов поносил, а может и мысль крамольную Жарову угадал, и прикусил змей раздвоенный свой язык и еще быстрее прочь ринулся. 3. Эту засидку Фифила нашла, когда в лесу темнеть уже стало. На берегу Сныпити ясень высокий рос, и положили люди в его ветвях, как будто гнездо, из веток небольшое убежище. Давно положили, когда еще селища не было, когда еще отец Богумила, владей, князем был и люди здесь жили, от ясеня этого невдалеке. А засидка нужна была для дозорных, в ней и шкуры медвежьи лежали с той самой поры. Знала Фифила, куда детей привести на ночь глядя. Первым Кощей по веткам полез, оглянулся, и где помощь, а она ему в ловкости и нисколько не уступает. Так в засидку и забрались. Они, по лесу пока ходили, только и говорили друг другу: «Ой, Сойка, смотри, а это след вепря, нашего пращура. Мы не только ему, мы и следу его поклониться должны. Егда, а это какая ягода?» «Это ягода, волчья ягода. Ее один калавул может есть, а остальным от нее беда. И что от лиховой сыпи беда человеку и от немочи бледной, тоже не знал Кощей. Как маленькому, надо было все ему объяснять, а Егда и рада была, потому что о том, что на сердце лежало, она лишь кукушке в священной роще сказать могла.